Глава 30. Следующие два дня Хильде удавалось не думать ни о чем, сосредоточившись на скопившихся домашних заданиях и тренировках. Академия гудела, обсуждая арест Шаде и исчезновение Вилар, об истинных причинах которого, естественно, никто ничего не знал. Слухи ходили самые невероятные, но все они были далеки от правды. Хильда старалась не участвовать в обсуждениях. С Мором она почти не виделась. Не то чтобы специально его избегала, просто на занятиях они не пересекались. Симуляции он не устраивал и собраний курса не организовывал. Специально она с ним встреч не искала, он с ней тоже. Он явно считал их расследование завершенным. Бонд теперь точно знала, что Ларс Фарлак не причастен к убийству Петра Кросса, поэтому ему ничего не грозило. Карьере его отца это уже не могло помочь, но зато сам Ларс вернулся в Академию. Бал по случаю юбилея Академии действительно официально отменили, поэтому нападение на курсантов произойти не могло. Кто именно замышлял недоброе, почему, они выяснили. Очевидно, его это полностью удовлетворяло. Для Хильды же некоторые вещи оставались непонятными. Например, куда и зачем доктор Вилар отводила Виктора в ту ночь, которую он провел в лазарете? Да и снадобье она считала необходимым все-таки проверить на побочные примеси. Новой информации это дать уже не могло, но она предпочитала проверить все до конца. Несколько образцов Хильда стащила еще в среду в общей суматохе. Уже после того, как Мур заявил, что им не стоит продолжать. Чтобы не думать об этом, она предпочла продолжить думать о расследовании. Фарлагов она знала недостаточно хорошо, чтобы заявиться к ним домой. К тому же без куратора она не могла покидать Академию до выходных. Поэтому она отправила им образцы небольшой посылкой и приложила к ней письмо с объяснениями. В тот же день, после одного из занятий, она решила поговорить с Виктором. Он спокойно отреагировал на ее обращение, но ничего внятного не сказал. «Да никуда она меня не водила. Кабинет на осмотр. Дала несколько снадобий и все». Пожав плечами, ответил он. «Но ты же был в лазарете один. Зачем она тебя уводила из общего помещения?» Виктор снова равнодушно пожал плечами. Он казался непривычно невозмутимым и почти дружелюбным. Правда, никакой влюбленности в его поведении Хильда все равно в упор не видела. Но, по крайней мере, сегодня он на нее не кидался с наездами и громкими заявлениями о том, что ей не место в боевом отряде. Возможно, Вилар действительно что-то сделала, чтобы усмирить его гнев. Но зачем, если ее же снадобье его и спровоцировали? Или нет? Хильда весь четверг и всю пятницу ждала весточки от Фарлагов, но вместо письма от них в пятницу днем ее нашла фея и бросила записку от Тани. Та сообщала, что ждет ее в кафе на первом этаже общежития. На этой Тара подтвердили, что образцы снадобий содержали примеси, способные вызывать агрессию, сообщила она, когда они устроились за любимым столиком Хильды. Формула оказалась довольно сложной. Они нашли примеси во всех снадобьях, но по отдельности они ничего не давали. Только в определенных комбинациях и действительно только в мужском организме. «Наверное, в этом нет ничего удивительного», — заметила Хильда. «Вилар ведь доктор, а их наверняка хорошо обучают снадобьям». «Найт не уверен в этом», — покачала головой Таня. «Говорит, что это разные специализации. Докторов обучают снадобьям, но не на таком уровне. Впрочем, ничто не мешало ей освоить это самой или найти специалиста, как она нашла Аранта». «Кстати, он что-нибудь рассказал о ней?» Таня снова покачала головой. «Арант был уверен, что общается с Яном. В смысле, он думал, что вся задумка с големами и Шаде принадлежит ему. Видимо, Вилар явилась к нему под личиной Яна, что потом он тоже указал на него. Арант искренне считал, что Ян задумал сместить канцлера и занять его место. Поэтому он помогал ему выяснить про серый поток. Он считал, что все это часть одной комбинации». «Да уж, она действительно собиралась подставить твоего мужа по полной программе», — выдохнула Хильда, вяло размешивая ложечкой содержимое чашки, хотя не добавляла сахар. «И она действительно умеет носить незаконную иллюзию. Значит, Шаде она тоже одурачила». «Главное, что в результате у нее ничего не вышло», — улыбнулась Таня. «Насколько я понимаю, торжества из Академии полностью переносятся в Легион. Вместо юбилея Академии они решили сосредоточиться на юбилее Легиона, раз уж эти даты совпадают». «Да», — подтвердила Хильда, — «нас туда всех пригласили. Нам даже выдадут реальную форму Легиона, представляешь, только без знаков отличия. Видимо, чтобы мы не мозолили никому глаза своей курсантской формой. Не напоминали». «Оно и к лучшему, потому что там будет безопаснее. До бала всего неделя. Она уже не успеет подготовить нападение в новом месте, тем более Бон в курсе всего, а территория Легиона очень хорошо охраняется. Даже портал туда, насколько я знаю, открыть нельзя. Ни светлый, ни темный, ни серый. Мы победили». «Мы выиграли битву», — возразила Хильда. «Но не войну. Вилар сбежал и все еще может нанести удар в другой раз и в другом месте. И на юбилее в Легионе, так где-то еще. И мы уже не будем об этом знать, полагая, в следующий раз она не станет насылать на тебя пророческие кошмары. Хильда нахмурилась. Если задуматься, то непонятно, зачем она вообще это делала. Чтобы помучить меня. Таня натянуто улыбнулась. Я ведь тоже должна была заплатить за смерть ее любимого мужчины. Но если мучения Яна должны были начаться после моей смерти, то мои до этого. Иначе что это за месть? Полагаю, я должна была бояться его до самого конца. Тут она и просчиталась. По губам Хильды скользнула грустная улыбка и дала нам оружие против себя. Но больше она так не ошибется. «Ян найдет ее», — уверенно заявила Таня. «Он будет искать и найдет. Не успокоится, пока не сделает это». «Чтобы убить? Не то чтобы он не имел на это права, учитывая все обстоятельства. Но мне все равно будет жаль, она мне нравилась. Да и мальчик у нее славный». Хильда вспомнила, как возилась с маленьким Тимом и почувствовала вставший в горле ком. Эмоционально она до сих пор не хотела верить в то, что веселая, доброжелательная докторша оказалась монстром, но могла на сознательном уровне убедить себя в том, что она только притворялась хорошей. Мальчик же был слишком мал, чтобы притворяться. «Вот черт!» Она нахмурилась, внезапно осознав кое-что. «Он же сын Геллерта Ротта, формально новая надежда монархистов, если от них еще что-нибудь осталось. Как только они узнают об этом, вам не будет покоя». «Нам никогда не будет покоя», — со странным смирением в голосе заметила Таня. «Наверное, большое счастье всегда идет в комплекте с большими проблемами. Равновесие природы или магии». «Но тебя это не пугает?» Хильда склонила голову на бок с интересом, глядя на Таню. «Пугает. Но каждая минута рядом с Яном того стоит, понимаешь? Как бы ни было дальше, я ни на что это не променяю. Ни на какой покой». «Да, думаю, я понимаю. Теперь понимаю». Таня сдержанно улыбнулась и вздохнула. «Интересно, если теперь Шаде арестована, мероприятие в Академии отменены, могу ли я считать свое обещание выступить с речью аннулированным?» Задумчиво протянула она, глядя в окно на облетающую листву. «Нет никакого желания выступать в Легионе». «Эй!» — возмутилась Хильда, при этом состроив страдальческую гримасу. «Только не говори, что ты не собираешься туда пойти. А как же я?» «А что, тебе опять что-то пообещали за то, что ты меня приведешь?» Просмеялась Таня, снова переводя взгляд на нее. «Нет», — Хильда выразительно закатила глаза. «Просто я надеялась, что мы повеселимся, как в старые добрые времена». «Знаешь, в прошлую нашу встречу я была уверена, что тебе и без меня найдется с кем повеселиться», — мягко заметила Таня, лукаво прищурившись. «Или я что-то не так поняла?» «Ситуация поменялась», — печально призналась Хильда. «Оказалось, что все это слишком опасно для наших карьер». «Знаешь, и так внезапно это вдруг оказалось, будь я параноиком, решила бы, что он действительно был со мной только для того, чтобы контролировать расследование». Теперь она попыталась изобразить улыбку, но по выражению лица Таня поняла, что она действительно задумывается над возможностью этого. «Я знаю Мора не так хорошо, как ты, конечно», – осторожно заметила Таня. «Но мне кажется, он на такое не способен. По-моему, он очень прямолинейный и честный. И я видела вас тогда в ресторане, между вами искры летали». Это и Ян заметил. «Не волнуйся, он одумается. Мы ведь эту стадию тоже проходили. Неуместно, не подобает и все такое. Мор увидит тебя на балу в платье и мигом забудет обо всех доводах рассудка». «Только я буду в форме», — хмыкнула Хильда. «Свое платье уже давно пообещала соседке. Ей нужно соблазнить Фарлага-младшего. Она уже его себе и по размеру подогнала. Так что лучше приходи на бал ты, выпьем и станцуем Гангам-стайл». Они обе громко рассмеялись, вспомнив приветственную вечеринку во время спецкурса в Орте. Посетители кафе удивленно оглянулись на них. «Хорошо», — согласилась Таня. «Яна там все равно не будет, так что можем рискнуть. На худой конец просто напьемся и перемоем твоему Мору все косточки». «Что, Норман не хочет идти на вечеринку в Легион?» — удивилась Хильда. «Он сразу сказал, что там ноги его не будет», — хмыкнула Таня. «Не думаю, что это страшно. Это ведь Легион – самое безопасное место в Республике». «Если только ты – не древний король, скрывающий свое истинное лицо», – понимающе протянула Хильда. Посиделки с Таней в кафе отчасти подняли Хильде настроение, но стоило подруге вернуться в Орту, как мрачные мысли снова наполнили голову. Хильде продолжало казаться, что они упустили что-то очень важное. Ее не оставляла тревога, но она никак не могла понять, что же именно ее смущает. В конце концов, она взяла блокнот, карандаш и решила составить список вопросов, на которые они так и не нашли ответов. Первым пунктом шел вопрос с Виктором. Куда и зачем его водила Вилар? Он сказал, в кабинет на осмотр, но это было лишено смысла. Вилар очень редко использовала для этого кабинет. Как правило, просто закрывала койку ширмой. А уж ночью, когда вероятность того, что кто-то заглянет в лазарет, стремилась к нулю, это и вовсе не требовалось. Значит, что? Она делала с ним что-то такое, чего никто не должен был увидеть, даже с вероятностью, стремящейся к нулю. Вторым пунктом шло странное поведение Виктора. Что бы с ним ни сделала Вилар, он стал спокойным и равнодушным. «Совсем как Мор», — проскользнула в голове непрошенная мысль, но Хильда тут же прогнала ее. Виктор стал спокойным, равнодушным и отстраненным, хотя до этого снадобья Вилар делали его бешеным и злым. В чем смысл? Смысла Хильда не видела. Третьим вопросом она записала, почему Вилар забрала големов из подвала. И когда она это сделала? Сразу после того, как они с Марибон туда спустились? Позже? Определенно не тогда, когда поняла, что Мор ее подозревает в чем-то. В тот момент они уже обнаружили, что големов нет. И не менее важный вопрос. Куда они делись? Если Вилар просто перепрятала их, то она должна была оставить их где-то на территории Академии. Ведь тогда она еще не могла знать, что ее план провалится. Или могла? Но тогда они ошибаются, и на корректировку плана у нее было гораздо больше времени. Куда делась сама Вилар? Она так резво исчезла вместе с ребенком, что Легион не в состоянии ее отыскать. Конечно, серый поток дает некоторые преимущества, но мог ли он сделать ее настолько неуловимой? Немного подумав, Хильда записала и пятый вопрос. Почему Вилар оставила Мора в живых? Каким бы страшным ни казался этот вопрос, она была вынуждена о нем подумать. Если Мор выдал свои подозрения Вилар, ей было логичнее убить его. Она наверняка могла это сделать, но она лишь на время дезориентировала его, а потом сбежала. Почему? Человек, задумавший убить десятки курсантов, едва ли мог пожалеть одного куратора. Все это не стыковалось. Даже с Таниными снами все казалось не таким простым. Почему Вилар вдруг перестала их наводить? Решила, что посеяла уже достаточно сомнений? Хильда гипнотизировала список вопросов несколько минут, но ответов так и не нашла. В конце концов, она закрыла блокнот и отбросила его в сторону. Ее взгляд упал на книгу, которую Петр позаимствовал у Ларса. Хильда начала читать ее, поэтому она до сих пор лежала под рукой. Поскольку они и так выяснили, что прятал Шаде, книгу она не дочитала. «Надо бы ее вернуть», — подумала Хильда, машинально открывая страницу оглавления. Конечно же, взгляд сразу нашел раздел, посвященный големам. Хильда взяла книгу, залезла с ней на кровать и открыла на нужной странице. Видение она только просмотрела, поскольку общее представление о големах у нее и так было. Более подробно она стала вчитываться там, где началась классификация. Големов делят на три уровня сложности. Простейший вид не имеет ни своего лица, ни каких-либо деталей, лишь очертания. Такие големы примитивны и умеют только нападать. Несколько десятков таких существ со временем могут расправиться с любой группой легионеров, какой бы большой она ни была. Разрушить их можно только с помощью той же магии, что и создать, то есть темной. Сами легионеры темной магии не пользуются, но темный маг способен особым образом зачаровывать для них меч. Если таким мечом проткнуть голема насквозь, он будет разрушен. Естественно, это возможно только в ближнем бою. Значит, способ бороться с големами все-таки есть, просто легионеры в своем стремлении полностью дистанцироваться от темной магии его забыли. Книга была написана давно. Тогда Легион, видимо, еще позволял себе сотрудничать с темными. Хильда снова взяла блокнот и записала себе пометку. Попросить Нормана найти это заклятие. Оно еще может им пригодиться. После этого Хильда продолжила читать. Простейший голем убивает, с одной стороны примитивно, с другой жестоко. Он состоит из земли и, добравшись до человека, залепляет этой землей все дыхательные пути. Это сравнимо с погребением заживо. Если он добрался до вас, то все кончено. По телу Хильды пробежали колючие мурашки. Внутри стало холодно и неприятно, когда она вспомнила неудачную симуляцию. Она поторопилась перейти к следующему абзацу, чтобы прогнать это воспоминание. Следующий уровень сложности называют болванками. Это големы, копирующие живых существ. Теоретически можно скопировать кого угодно – мужчину, женщину, ребенка, собаку, лошадь. Голем будет вести себя как исходный образец. Вы не отличите его при мимолетной встрече, если только не попытаетесь заговорить. Такие существа в состоянии только рычать и издавать примитивные звуки. Болванки порой используются, чтобы ввести в заблуждение свидетелей. Они могут появиться, например, далеко от места преступления и создать алиби подозреваемому. или наоборот, совершить преступление на глазах у изумленной публики под чужой личиной. Но вершины искусства создания големов считаются двойники, которые полностью копируют определенного человека. Его манеру речи, движения, частично память и личность. Они выглядят как люди, пахнут как люди, могут истекать кровью как люди и даже способны использовать магию, но, как правило, лишь вложенный в них темный поток. Распознать такого голема возможно только по темному следу. Я написал «как правило», потому что существует легенда о големе, который использовал светлый поток. Доподлинно неизвестно, насколько эта история реальна, но я нашел о ней несколько упоминаний в разных источниках. Произошло это еще до ухода магов за занавесь. Голем был вылеплен по образцу и подобию женщины, которую темный маг убил, чтобы подменить ее своим творением. Легенда гласит, что таким образом он подменил супругу одного из правителей. Чтобы голема не раскрыли, он поместил в него светлый поток убитой, а темный след замаскировал, инсценировав поражение неизвестным проклятием, которое никто так и не смог полностью снять. Упоминалось также, что и сам голем не знал о том, что он копия, до тех пор, пока маг не пробудил его. Тогда голем убил правителя, как велел ему темный. Никто не смог его защитить, потому что никто даже помыслить не мог, что его нужно защищать от собственной супруги. Последние строчки так шокировали Хильду, что пальцы перестали слушаться, книга выпала из рук и свалилась с кровати на пол. Хильда даже не услышала шума. В ее ушах звучали только слова Мора, которые он сказал ей в тот вечер, когда они ковырялись в вещах Петра. Она спросила, как он выжил в схватке с големами, а он ответил: «Это главная тайна моей жизни». В его памяти образовался необъяснимый провал. Он помнил только, как големы атаковали его и другого легионера, как тот второй пал, а потом он пришел в себя уже в лазарете легиона. «Доминик Фрай, выполнив задание, вернулся за мной. Он нашел меня практически при смерти. Все тело было поражено темным проклятием, природу которого врачи определить так и не смогли». Хильде показалось, что в комнате кончился воздух. Она вскочила с кровати и открыла окно, впуская сырость, запах и шум дождя. Лишь когда ее лица коснулся порыв холодного ветра, она, наконец, смогла вдохнуть. Нет, это не могло быть правдой. Но это так многое объясняло. Объясняло, как Мор выжил в безнадежной схватке и почему он этого не помнит. Почему не помнит, кто и при каких обстоятельствах поразил его темным проклятием. Все просто. Он не выжил. Вместо него из пустоши вернулся кто-то другой. Неизвестный темный маг подменил его искусным големом, который мог все это время даже не знать о том, что он голем. Впрочем, почему неизвестный? Боевую группу в пустошь послал старший легионер столицы. По совместительству темный маг и монархист Геллер Трот. Зачем ему нужен был голем в рядах легиона? Да кто знает, он теперь уже не расскажет. Но не потому ли Вилар выбрала именно этот способ отомстить? Может быть, големы были и частью плана Ротта, просто об этой части никто так и не узнал. Сердце гулко билось в груди, этот стук эхом отдавался в ушах, пульсировал болью в висках. Перед глазами все плыло, поэтому Хильда сомкнула веки. Горячие слезы тут же побежали по щекам. Поэтому Вилар не убила Мора. Она его просто пробудила. И теперь он на ее стороне. А может быть, он всегда был на ее стороне? И действительно изображал влюбленность в Хильду только чтобы контролировать ее расследование? Хильда вспомнила собственное предположение, родившееся у нее после схватки с големами в подвале. Что если Петр действительно что-то раскопал про голема в Шаде, но при этом кто-то другой решил, что он раскрыл его тайну? Или в процессе Петр действительно подобрался к этому другому? Петр мог прочитать в книге то же самое, что и она. И понять то же, что поняла она. Мор – голем. Или Мор мог просто решить, что его тайна раскрыта? «Нет, нет», – прозвучало в голове, словно внутренний голос решил оспорить эту версию. «Ты же разговаривала с Мором буквально перед тем, как обнаружить Петра. Он не успел бы добраться до того коридора и напасть». Но ведь тот, кого она видела в коридоре, передвигался по потолку и при этом очень стремительно. Он мог забраться по внешней стороне здания, залезть в окно и точно так же потом уйти. Мор ведь сам сказал, что сообщение Вилара о нападении на Петра застало его, едва он вернулся к себе. А Хильда за это время успела дойти до общежития, обнаружить Петра и левитировать его в лазарет. Где он ходил так долго? Он, конечно, хромает, но ходит быстро. На грудь давило что-то тяжелое и твердое, причинявшее нешуточную боль. Хильда не сразу поняла, что снова задыхается. Она заставила себя сделать еще один вдох, а потом выдох. На этот раз воздух вышел из легких с каким-то странным звуком, подозрительно похожим на рыдание. Так или иначе, а это все меняло. Это давало ответы на все записанные ей вопросы, но означало, что ничего не кончилось, все только начинается. Нужно было предупредить Норманов, нужно было разработать новый план, нужно было защищаться. Но Хильда могла только стоять у раскрытого окна, контролируя каждый вдох и выдох, и вспоминать кучу дорогих сердцу мелочей. Обаятельную улыбку, мягкий взгляд карих глаз, насмешливый тон, смелые прикосновения, нежные поцелуи. Она вспоминала, как он обнимал ее на лестнице после гибели Петра, как она проснулась посреди ночи у него на плече, как они целовались посреди ресторана, как вместе готовили ужин, как занимались любовью, охваченной лихорадкой после схватки с големами, как он рассказывал ей о том, что сирота, а она ему почему стремится в боевой отряд. Она вспоминала все это и понимала, что в каждом из этих моментов она видела того человека, каким на самом деле был Дилан Мор, человека, с которым на самом деле никогда не встречалась.